Глава 31. 1 июля, суббота, 3 часа 34 минуты. Они приехали раньше группы захвата. Дверь коттеджа была не заперта. Едва не сорвав ее с петель, Клёст, опережая Прибалтов, ворвался в ярко освещенную гостиную. Уже одно то, что здесь среди ночи горел свет, не предвещало ничего хорошего. «Оксана! Митя! Геннадий!» Ответом ему было молчание. Чувствуя, что случилось непоправимое, он кинулся наверх, забежал сначала в комнатушку, где спал Митя. Там было пусто, лишь смятая постель свидетельствовала, что в ней недавно кто-то лежал. Со страхом он толкнул дверь их с Оксаной спальни. Здесь тоже горел свет и явно присутствовали следы борьбы. В этот момент взгляд Алексея привлек коричневый шнурок, торчавший из-под дивана и показавшийся ему смутно знакомым. Ведомый шестым чувством, он наклонился и потянул за обмахрившийся конец, а через мгновение в его руках был маленький медный крестик. Память услужливо подсказала, что такой же он видел на том самом бомже, что выпрашивал у него пустую стеклотару. Да и тетка примерно так же описывала крестик, который его мать вешала на новорожденного, прежде чем оставить того в роддоме. Теперь все становилось ясно. Когда братец обнаружит пропажу, а он ее должен обнаружить, то резонно предположит, что обронил крестик на даче. Кто знает, вдруг этот крест настолько ему дорог, что он все бросит и примчится на место преступления. «А ведь эта вещь когда-то принадлежала моей матери», – подумал Клёст. «Но она не донесла свой крест до конца пути, переложив его тяжесть на плечи рожденного неизвестно от кого сына». Может, эта ноша и оказалась непосильной для Зиновия, в результате чего тот и выбрал дорогу, которую сам же стал усеивать трупами. «Это ее крестик?» – спросил вошедший следом Петерс. «Нет, его», – сказал Алексей, опуская находку в карман. «Он был здесь и похитил Оксану с Митей». Петерс промолчал, продолжая озираться, и тут в дверях появился Янис. «Пойдемте, кое-что покажу», – позвал он их за собой. Целый водопад слов от неразговорчивых прибалтов, грустно усмехнулся про себя Алексей, пытавшийся усилием воли сдержать рвавшиеся наружу эмоции. Янис привел их за дом и здесь, подсвечивая встроенным в смартфон фонариком, показал на лежавшее в зарослях ириса тело, а рядом еще одно, принадлежавшее незнакомому мужчине лет 45 кавказской наружности. «Геннадий», выдохнул Клёст, узнав первым того, кому в обязанности вменялось охранять жизнь и здоровье Оксаны и Мити. Теперь он лежал, подминая своим телом цветы, за которыми регулярно ухаживал отставной полковник Петр Кузьмич. Череп несчастного был буквально разможжен. «Удары нанесены тупым предметом, думаю, вот этим», – констатировал Янис, поднимая с земли монтировку. «У того второго пулевое ранение. Судя по всему, его смертельно ранил наш человек. Вероятно, этот». Петр кивнул на застреленного незнакомца. Пытался проникнуть в дом. Геннадий услышал подозрительный шум, вышел, и тот накинулся на него с монтировкой. А тот выстрелил ему в живот, но удар упредить не успел. «Странно, что никто из соседей не слышал выстрела. Тишина, как будто так и надо», – заметил разговорившийся вдруг Янис. «Учитывая характер повреждений, сканировать Геннадия бесполезно», – констатировал Алексей. «А вот с этим типом можно попробовать». Он присел на корточки и положил ладонь на лоб покойника. Закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. Замелькали сцены видений. Убитый зарабатывал частным извозом. Вот он обходит свой «Шевроле», протирает влажной ветошью покрытые пылью номера, закуривает. И тут к нему подходит незнакомый мужчина со спутанными сальными волосами, в котором Алексей сразу узнал Зиновия. Харьков просит подвести его до дачного поселка. Сомнения частника рассеиваются обещанием хорошо заплатить. Пассажир попался молчаливый и за всю дорогу не проронил и пары слов. Когда уже машина остановилась неподалеку от нужного дома, таксист потерял сознание. Второе за ночь погружение в чужие воспоминания вызвало у Алексея кратковременный приступ головной боли. Кое-как справился с головокружением. Оксану и Митю, скорее всего, увезли в «Шевроле» светлого цвета номер «Ольга 328 Евгения Ульяна». Янис не успел достать мобильный, как предутренний сумрак поселковой улочки разрезали огни фар приближающейся машины. С группой захвата из 5 человек прибыл сам Мануйлов. Теперь у него были красные глаза, сказывалась бессонная ночь. «Ну что?» – тут же накинулся он с расспросами. «Опоздали и вы», – сказал Клёст. Вкратце рассказал, что удалось выяснить, и еще раз продиктовал номер машины. Мануйлов тут же отошел к минивену спецназа, до Алексея донесся треск рации, посредством которой полковник с кем-то общался и вернулся через пару минут. «План перехват ввели в действие», – отчитался он перед Алексеем. «Если вы не против, я осмотрю дом с парой ребят из группы захвата, а вы пока ничего не предпринимайте. Уверен, машину скоро найдут». «Правда, ни Зиновия, ни моей невесты с сыном там не будет», – грустно заметил Клёст. «Давайте все же верить в лучшее». «Верить в лучшее?» – криво усмехнулся Алексей. «Помните, какой оптимизм вы излучали, когда с этими молчаливыми близнецами приехали в наш Поволжск? И что? Куда он делся? Думали, 3 столичных чекиста тут быстро дела порешают и свалят. Да вы ни на йоту не продвинулись. Он водит вас за нос, как младенцев. А вы только и делаете, что хорошую мину при плохой игре. А?» Он махнул рукой и отвернулся, глядя на занимавшийся над поселком рассвет. Несколько секунд спустя почувствовал на своем плече чью-то ладонь. «Все понимаю, Алексей Михайлович», – услышал он голос Мануйлова. «Близкие вам люди попали в беду, вы не находите себе места. Но не стоит отчаиваться раньше времени. В прошлый раз вон как получилось. Казалось, ваша невеста обречена, а нет. Все обошлось. И сейчас стоит надеяться на лучшее». «Да вы издеваетесь, что ли?» – стряхнул Алексей руку с плеча. «Идите вон лучше, улики собирайте». Информация о найденном «Шевроле» поступила меньше, чем через час. Машина, владельцем которой являлся некто Гамлет Варданян, была припаркована рядом с железнодорожным вокзалом Поволжска, в ней никого не обнаружили. «Что и следовало доказать», – грустно заметил Алексей, озвучившему информацию Мануйлову. «К тому времени в доме уже работали эксперты». А тела Геннадия и его возможного убийцы, который, как справедливо считал Клёст, стал марионеткой в руках Харькова, как раз загружали в подъехавшую труповозку. Сизых только что общались по телефону, он сказал, жена и двое детишек у Геннадия остались. Кивнул Мануйлов на накрытой простыней носилки, которые двое санитаров грузили в машину. «Я, наверное, поеду в город. А вы как?» «А что я? Езжайте, я пока здесь останусь». «Ну, смотрите, дело ваше. Эксперты обещают закончить минут через 30-40. Может, с вами кого-то из кру меньше оставить?» «Не надо, пусть с вами едут», – отмахнулся Алексей. «Кстати, я вызвал из Москвы подкрепление, еще двое сегодня прибудут. В общем, заранее никого хоронить не надо». Пока криминалисты деловито исследовали как внутренности дома, так и территорию вокруг, Алексей сидел на скамейке под яблоней, уставившись в одну точку. В голове билась мысль, что уж теперь-то, похоже, этот подонок своего не упустит. Оксана и Митька в его руках, и если он в первый раз заживо похоронил девушку, то страшно представить, что он может придумать сейчас. Хотелось опустить руки, но он гнал эти мысли прочь. Пока он жив и способен хоть что-то предпринять, он будет сражаться. Правда, другой вопрос – с кем? Если бы он знал, где искать этого подонка, то сорвался бы ни медля, ни секунды. Рассвет уже полностью вступил в свои права. Клёст увидел за калиткой коренастую фигуру отставного подполковника. Похоже, не спалось ветерану, решил выяснить, что это к соседям полиция нагрянула. Вальтер напомнил о себе, врезавшись в поясницу стволом. Алексей заерзал, поправляя пистолет, и представил, с каким бы удовольствием выпустил всю обойму в лицо этой мрази, больной на всю голову мрази. Если представится такой случай, он именно так и поступит, даже если ФСБшники будут прикрывать подонка своими телами, как особо ценный экспонат их гребаной кунсткамеры. В этот момент в кармане джинсов неожиданно заиграла блюзовая тема из Биби Кинга. Он судорожно выдернул трубку из кармана. «Оксана?» Не веря своим глазам, Алексей поднес смартфон к уху. «Алло, алло! Оксана, это ты?» «Соскучился по подружке?» Он сразу узнал этот голос, такой ненавистный, такой долгожданный. Хоть что-то должно проясниться, пусть даже это что-то окажется для Алексея не самой приятной информацией. «Что ты с ней, с ними сделал?» Процедил Клёст, едва сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик. «Пока ничего. И твоя подружка, и ее парень живы и здоровы. Пока. Не знаю, что ты в ней нашел, да еще с таким странным отпрыском, но понимаю, ты готов пойти на все ради их спасения. И я предлагаю тебе встретиться, чтобы обсудить кое-какие детали». «Где и когда?» «В половине шестого, у строящегося гипермаркета на Баумана, недалеко от технологического института. Думаю, полутора часов тебе вполне хватит, чтобы успеть добраться до места. Выйди из машины, следи за окнами и жди, пока я не подам сигнал. Какой ты и сразу поймешь. Насчет сторожа не беспокойся, я вопрос уже решил. Калитка в воротах будет открыта». «И помни, только ты и я, не вздумай оповещать своих друзей из ФСБ. Как только замечу что-то подозрительное, можешь со своими любимыми попрощаться». В трубке зазвучали гудки отбоя. Алексей еще несколько секунд смотрел на погасший экран, после чего механически опустил телефон в карман. Какое-то время молча смотрел перед собой, а затем с глухим криком «Сука!» впечатал кулак в ствол ни в чем не повинной яблони. Порыв ярости угас так же быстро, как и возник. Кинул взгляд по сторонам. Кажется, никто не видел этой вспышки гнева, разве что Петр Кузьмич, по-прежнему топтавшийся возле открытой калитки. Он взглянул на окровавленные костяшки пальцев, удивившись, что совсем не чувствует боли, и двинулся к машине. Глава 32. 1 июля, суббота, 5 часов 15 минут. У новостройки он был на 15 минут раньше оговоренного срока. Алексей стоял, прислонившись к стене дома напротив, и смотрел на строящееся здание, поднимавшееся из-за глухого забора из профнастила, пытаясь обнаружить следы присутствия Зиновия. Через 2-3 месяца, если верить табличке, на закрытых воротах с 3D-изображением будущего объекта здесь будет стоять современный гипермаркет, раскинувшийся на несколько гектаров. О грядущих масштабах свидетельствовал готовый каркас, но пока это было мрачное строение, которое пялилось снаружи черными провалами окон, и где-то там сейчас находился, нет, не человек, а существо, от которого зависела жизнь самых на этот момент близких ему людей». Не раз и не два за это время Алексей порывался позвонить Мануйлову, однако в последний момент сдерживался, опасаясь за жизнь Оксаны и Мити. Когда экран почти совсем уже разрядившегося смартфона показывал половину шестого утра, Клёст не находил себе места. Неужели обманул? Но тут ему показалось, что в одном из темных окон новостройки на мгновение вспыхнул свет. Он присмотрелся повнимательнее. Спустя несколько секунд вспышка повторилась. Кто-то явно сигнализировал ему при помощи фонарика. Алексей толкнул калитку, выполненную, как и весь забор, из такого же темного коричневого профнастила, и оказался на внутренней территории. Небольшой вагончик, где сейчас должен видеть сладкий предутренний сон сторож. Зиновий говорил, что вопрос со сторожем уладил. Интересно, каким образом? Черт. Рядом с вагончиком лежала на боку лохматая беспородная псина, от потертого ошейника которой цепь тянулась к стоящей поодаль будке. Похоже, с несчастным сторожем Харьков разобрался так же, как и с собакой. Еще одна безвинная жертва этого отморозка. Первый этаж будущего гипермаркета представлял собой огромную, залитую бетоном площадку размером чуть ли не в 2 футбольных поля с вкраплениями колонн. На второй этаж вела широкая лестница в 2 пролета, не считая задела для будущего 2-секционного эскалатора. На всякий случай проверив, на месте ли Вальтер, хотя тот по-прежнему доставлял пояснице небольшой дискомфорт, Клёст решительно двинулся наверх. Второй этаж представлял собой такого же размера территорию, правда уже поделенную кирпичными кладками на несколько крупных отсеков. Мигали, кажется, из окна, находящегося в дальнем конце. Алексей миновал первый отсек, второй и дошел до дальней стены, заканчивавшейся большим оконным прогалом. Наклонившись, посмотрел вниз. Из кучи строительного мусора, словно иглы гигантского дикобраза, торчали штыри арматуры. Ну и где же этот гребаный Зиновий? «Я рад, что ты не стал предпринимать неосторожных поступков. Теперь мы наконец-то сможем поговорить с глазу на глаз в спокойной, почти домашней обстановке». Алексей резко обернулся, только в последний момент удержавшись от того, чтобы не выхватить Вальтер. Зиновий стоял от него в нескольких метрах, одетый в тот же длиннополый плащ, который был на нем, когда он под видом бомжа клянчил у сводного бутылку. Руки Харькова спрятаны в карманы, и глядел он на Алексея с оттенком легкого любопытства, слегка наклонив голову влево, словно посетитель музея на редкий экспонат. Странно, но в этот момент Клёст почему-то не испытывал к нему такой ненависти, которая бурлила в нем еще час назад. Почему? Он и сам не мог бы это объяснить. Не впервые он видел этого человека, если его можно было причислить к этому виду прямоходящих, но только теперь мог разглядеть как следует, зная, кто перед ним на самом деле. Собственно говоря, во внешности кукловода ничего не изменилось. Те же темные равнодушные глаза, тонкие губы, трехгневная щетина, длинные сальные волосы и три царапины на щеке. Алексей надеялся, что их оставили ногти Оксаны. Так, рассматривая друг друга, они стояли то ли минуту, то ли час. Время для Алексея, казалось, перестало существовать. Из легкого транса его вывел клаксон проезжавшего неподалеку от новостройки автомобиля. «Где они?» Зиновий криво улыбнулся, обнажив хорошие ровные зубы. «Наверное, пользуется услугами квалифицированного дантиста». Совсем не в тему, подумал Клёст. Как-то не вязалось это достижение стоматологии с внешним видом Харькова. Однако, тем не менее. Ну да, с его паранормальными способностями можно не только дантиста напрячь, но и людей покруче. Банкиров, например. Господи, неужели он не мог направить свой дар в другое русло, скажем, заняться собственным благосостоянием? Неужели в нем так сильно чувство ненависти к тем, кто сделал его жизнь такой? Да ладно бы к ним, но сколько невиновных пострадало. До чего же нужно было озвереть, чтобы стать не человеком, а даже не волком. Волки и то пускают кровь только по необходимости, когда жрать охота или когда им угрожает опасность. А этот отморозок готов положить на алтарь свои мести души ни в чем не повинных людей. «Прежде чем мы начнем торг, я хочу показать тебе один свой шедевр». Зиновий повернулся, немного прихрамывая, прошел немного назад, а затем повернул направо за одну из кирпичных перегородок. Алексей, чувствуя, как сердце начинает ускорять свой бег, двинулся следом, с трудом сдерживаясь, чтобы не воспользоваться тем, что противник повернулся к нему спиной, и не достать пистолет. Пока он не знает, что с Оксаной и ее сыном он не вправе пускать в ход оружие. Между тем они оказались в нешироком, но длинном закутке. Харьков щелкнул кнопкой небольшого карманного фонарика и направил тонкий луч на дальнюю стену. Алексей увидел чью-то обнаженную фигуру, как будто бы пришпиленную к кирпичной кладке. Нет, не к кирпичной. К стене было прислонено грубо сколоченное деревянное распятие, а уже на нем распят человек». Руки его были раскинуты в стороны, голова свешивалась на грудь, а ноги даже не доставали до пола. Ладони и ступни бедняги были прибиты к стене, а из-под поблескивающих шляпок гвоздей пролегли темные дорожки засохшей крови. Грудь мертвеца также покрывала сеть кровавых дорожек. Почему-то еще попахивало фекалиями, но это Алексей отметил уже как бы между прочим. Клёст сглотнул застрявший в горле комок с чувством одновременно и облегчения, и боли. С облегчением, потому что распятый не был ни Оксаны, ни Митей, хотя для Мити запоздало определил Алексей, он был явно великоват. «Узнаешь?» – спросил убийца, приближаясь к распятому и направляя луч фонарика тому прямо в лицо. Клёст вздохнул, узнав в несчастном Егорова. «Его-то за что?» «Знаешь...» «Мне очень хотелось заполучить твою картину», – с почти что натуральным вздохом сожаления произнес Зиновий. «Вернее, мне хотелось сделать еще одну попытку проникнуть в твой мозг при помощи разрисованного холста, установить психологический контакт». «То есть?» «Ты наверняка не раз слышал образное выражение, будто настоящие писатели, поэты и художники вкладывают в свои произведения часть своей души. Но ведь это происходит на самом деле, мой любимый братец. Рисуя полотно, ты через кисти, краски отдаешь холсту часть своего энергетического потенциала. Мой лексикон, наверное, тебя удивляет. Знаешь, в одном не очень замечательном месте, где я пребывал несколько лет, мне разрешали читать любую литературу на выбор. За эти годы я перечитал столько, сколько ты не прочел за всю свою жизнь, пока не очень длинную жизнь. Так вот, попытки простого ментального контакта с тобой у меня не получались. Помнишь нашу первую встречу в скверике? А затем еще и ночь в поезде. Тогда я смог пробиться в твой разум, когда ты спал, но это был все же неполноценный контакт. Твой мозг умеет ставить барьер, пожалуй, даже неосознанно для самого тебя. Ну и что дальше? Я здесь не для того, чтобы выслушивать твои откровения. А мне очень хотелось покопаться в твоих мозгах, понять, почему ты такой же, как я, и не такой, как все, продолжал, как ни в чем не бывало, Зиновий. Один я представляю большую силу, но вдвоем мы завладели бы всем миром. Однако ни мне, ни тем более тебе этого не достичь. Я вынужден скрываться от спецслужб. Я обречен до конца дней прятаться и убегать. Моя жизнь может закончиться точным выстрелом снайпера или на хирургическом столе ФСБшных вивисекторов. А ты слишком хорошо воспитан, чтобы использовать свой дар себе на пользу. С другой стороны, возможности моего дара гораздо выше. Я могу управлять людьми, подчинять их своей воле. Ха, а ты только глядеть воспоминания покойников. Я тебя понял, но ты не объяснил, за что он отдал жизнь, кивнул Клёст в сторону распятого. «Такая уж у него судьба!» Совершенно искренне вздохнул Харьков, однако уже спустя мгновение на его губах появилась злорадная ухмылка. «Я рассчитывал честно купить картину при посредничестве этого человека. С деньгами у меня проблем нет, но он плохо справился со своей работой, не смог заставить тебя дописать ее. А я устал ждать и решил твоего продавца наказать». Впрочем, даже если бы мне и не удалось через картину узнать твой внутренний мир, я бы повесил ее на стену, если бы у меня все же когда-нибудь появился свой дом. Смотрел на нее и думал о том, какие еще муки придумать для тебя. Зиновий неожиданно выключил фонарик, и они оказались в полной темноте. Лишь только где-то сзади светлел дверной проем, но этого света было недостаточно, чтобы Клёст мог разглядеть своего недруга. «Я привез его сюда вечером, перед тем, как отправиться к твоему дружку Леонченко», — раздался из темноты голос. «Этот Егоров поначалу визжал, как свинья, так что пришлось накачать его тем же препаратом, что и того придурка, которому я отрезал гениталии». «Правда, когда я заколачивал гвозди, у твоего друга опорожнился кишечник, и он едва не испортил мне обувь. Чувствуешь, как пованивает? Но я на него не в обиде. Все же столь важное событие в жизни человека случается не каждый день. Потом я стал рисовать на его коже ножом. Леша, брат, мне кажется, что во мне пропадает художник. Хочешь оценить мое мастерство? Подходи ближе, я посвечу». Снова вспыхнул фонарик, освещая кошмарную картину, достойную кисти Иеронима Босха. Теперь, приглядевшись, Клёст сумел получше рассмотреть то, о чем говорил Харьков. Грудь Егорова представляла собой кошмарное полотно, на котором среди потеков крови можно было разглядеть силуэт храма с тремя куполами и витающих над ним двух карикатурных ангелов. Алексей непроизвольно вздрогнул, вспомнив свое лето, где был похожий сюжет, только вместо храма на картине Клёста изображено дерево. Зиновий, наверное, уловил исходящие от него флюиды ненависти. «Давай-ка, братец, выйдем отсюда, а то я гляжу, на тебя не лучшим образом действует вид твоего бизнес-партнера». Алексей молча развернулся, двинувшись к дверному проему. Преодолев эти несколько метров, он ожидал чего угодно, вплоть до коварного удара ножом промеж лопаток, кирпичом по затылку, а может и выстрела в затылок. Кто знает, что у этого ублюдка в кармане плаща. Однако, если Харьков и собирался расправиться с братом, то явно не сейчас. Он с беспечным видом уселся на низкий подоконник, закинул ногу на ногу, обхватив ладонями колено и, довольно прищурившись, поглядел на Клёста. «Видишь, какой я подонок? Сам понимаешь, убить человека для меня все равно, что муху прихлопнуть. А мог получиться нормальный член общества, не подбрось меня, любимая мамочка, в дом малютки. Бог с ними, с уродами, которые ее изнасиловали. Я бы даже это простил, если бы она признала меня своим сыном. Но она отреклась от меня. Ведь я мог бы жить, как все, иметь семью, воспитывать детей. А что, я бы, мне кажется, мог стать неплохим отцом». Усмехнулся он, а спустя мгновенье его лицо исказило гримаса ненависти. «Но вместо этого меня окунули мордой в дерьмо. Ты даже не знаешь, через что мне пришлось пройти в этом грёбаном детдоме». «Почему же знаю? Я ездил в Слободск, разговаривал с бывшим директором детского дома, который ты зачем-то отрезал голову. Может быть, она была не в курсе всего, однако и услышанного оказалось достаточно, чтобы понять, как несладко тебе пришлось. Ладно, ты разобрался со своим обидчиком. Однако кто дал тебе право лишать жизни ни в чем не повинных людей?» Сдерживаясь из последних сил, чтобы не сорваться на крик, сказал Алексей. «В чем провинились дети тех, кто насиловал твою, нашу мать? Или ты таким образом компенсируешь свою полную несостоятельность как члена общества? А может быть, ты и вовсе импотент? История криминалистики подтверждает, что маньяками обычно становятся те, кто не может добиться успеха у женщин». Зиновий смачно сплюнул на пол и скривил тонкие змеиные губы в ухмылке. «Если ты хотел вывести меня из себя, то на этот счет просчитался. Я не собираюсь вдаваться в подробности своих половых функций и не собираюсь рассказывать, сколько на самом деле было у меня женщин, причем таких, что не чета твоей первой жене или этой, как ее, Оксане». Заметив, что Харьков непроизвольно начал грызть ноготь безымянного пальца правой руки, не преминул поддеть. «И привычка грызть ногти с детства осталась, да? Трудно изжить в себе комплексы». Зиновий непроизвольно отдернул палец, а Алексей не удержался от кривой усмешки. Похоже, его слова все же сумели задеть психа за живое. «Еще вопрос. Зачем нужно было так изгаляться над Рогозиным, его братом? Зачем нужно было отрезать голову Дроздову? Если уж решил расправиться, убей так, чтобы не мучились. Или тоже тяга к извращенному искусству, как в случае с Егоровым?» Зиновий усмехнулся. «Если думаешь, что я сейчас начну разглагольствовать, и таким образом у тебя появится возможность потянуть время, то здесь ты просчитался. Время работает не на тебя, мой милый родственничек. С каждой минутой у Оксаны и ее отпрыска остается все меньше времени. Так что я предлагаю тебе выбор. Или он, или она». «Что?» «Выбирай. Он или она?» В голосе Зиновия прорезался металл. «Сейчас они находятся в разных местах города, и в ближайшие 2 часа их жизни ничего не угрожает. Однако, если не принять меры, то через эти самые 2 часа с хвостиком твоя любовница сгорит, а ее больной сынок захлебнется». «Нет, лично против них я ничего не имею», — махнул рукой Зиновий, заметив, как непроизвольно сжались кулаки Алексея. «Однако я дал себе слово, что сделаю все возможное, чтобы превратить твою жизнь в ад». «Ублюдок! Тоже мне открытие. Может быть, в глубоком детстве я и пытался воспитать в себе лучшие человеческие качества, когда я еще в детдоме начал глотать книги, представляя себя то капитаном Немо, то графом Монте-Кристо, то отважным гасконцем Д'Артаньяном. Однако реальная жизнь оказалась весьма далека от надуманных сюжетов и лубочных персонажей. Я даже в Библии пытался найти ответ, но и там меня ждало разочарование. Хотя вероятно, что если бы я с самого детства воспитывался в церковном приюте, то вырос бы таким хромоногим добрячком, Иисусиком, проповедующим любовь. «Ударьте меня по левой щеке, а я подставлю правую». Бедный маленький мальчик, обиженный на весь белый свет, не удержался от язвительной реплики Алексей. «Однако жизнь не оставила мне выбора», продолжал Зиновий, не обращая внимания на высказывание сводного. «Она меня била, и я понял, что выжить в это время может лишь человек, не знающий жалости». Я стал воспитывать в себе жестокость. Будучи размазнёй, я бы не смог дважды сбежать из лаборатории и до сих пор оставаться на свободе. Впрочем, тебя, наверное, больше интересует, как спасти Оксану или Митю. Время-то не на твоей стороне. Ты пришел к выводу, кто тебе дороже. Они оба мне дороги, если тебя это интересует. Я не собираюсь выбирать кого-то одного». «Однако тебе придется сделать выбор. Именно в этом и заключается, если можно так выразиться, фишка. И учти, времени остается все меньше». Прочитав что-то в глазах Алексея, он хмыкнул. «Ты, наверное, просчитываешь варианты, как со мной разобраться сразу после того, как я расскажу тебе, как спасти женщину или ребенка, смотря кого ты выберешь». «Не получится». Потому что в мои планы не входит оставить тебя в покое даже после казни одного из них. Сначала ты сделаешь выбор, затем отдашь мне ключи от своей машины, а сам останешься здесь, и только когда я заведу двигатель, то сообщу по телефону, как спасти того, чья жизнь для тебя дороже. Ну что, неплохо я подстраховался. Без колес, значит, оставляешь». Из-под лобья глянул на оппонента Клёст. «Ну ничего, побегаешь, коль хочешь спасти кого-то из близких. Считай это, как принято у современной молодежи, своеобразным квестом». «Тварь! Ой, братец, я тебя умоляю. Давай не будем сотрясать воздух подобного рода эпитетами. На словах ты можешь смешать меня с дерьмом, втоптать в пыль, скормить свиньям, но это ничего не изменит». «Я же только что исповедался перед тобой, раскрыл, как говорится, душу. Хотя, что это я? Ты же уверен, что души у меня нет. Но я до сих пор ношу крестик, который надела на меня наша мать перед тем, как отречься от собственного ребенка. И знаешь, этот символ христианства, к которому с некоторых пор, в общем-то, отношусь равнодушно, он дороже мне всех людских жизней, которые я отобрал». Наверное, в этом есть какая-то детская непосредственность. Алогизм, что ли, но тем не менее. Я несу свой крест по жизни. Пусть он и весьма тяжел. Алексей запустил руку в карман и выудил оттуда крестик. «Не этот, случайно?» «Как он у тебя оказался?» Глухо спросил Харьков. Он встал, сунул руку за пазуху, удостоверился, что интересующий его предмет там отсутствует, и скривился. «А, догадываюсь, я обронил его, когда вязал твою сучку. Уж больно она резвая оказалась, еще и щеку мне расцарапала, прежде чем я вколол ей препарат. Куда легче было с парнем, он шел со мной, как ягненок на заклание». «Какая же ты гнида!» «Давай без резких сентенций, сводный. Договорились. Не хочешь мне его вернуть?» «Сначала верни мне Оксану и Митьку». «Нет, так дело не пойдет. Крестик мне дорог, да месть дороже. Ты должен мне сказать спасибо, что я отправлю на тот свет не двоих сразу, а одного. Или одну, смотря кого выберешь. И давай уже заканчивать. Даю на размышление 10 секунд». Иначе не получишь ничего. Один, два, три. В этот момент Алексею в голову пришла мысль, от которой ему сразу стало легко и свободно. Господи, как же он сразу до этого не додумался. Все решается просто и быстро. Наверное, на лице Сводного что-то отразилось, потому что Зиновий остановил свой счет на 9, пристально вглядываясь в глаза человека напротив. А тот спокойно достал Вальтер, снял его с предохранителя и медленно направил ствол в грудь Харькова, который лишь приподнял брови, изображая удивление, после чего расплылся в улыбке. «Но, право слово, как ребенок. Ты же понимаешь, что, убив меня, не узнаешь, где находится твоя женщина и ее сын. Поэтому опусти ствол и делай свой выбор. У тебя еще одна секунда». «Но ведь ты же помнишь, где они находятся, верно?» Чуть усмехнулся Клёст. «И что с того?» Харьков хмыкнул, но спустя мгновение до него дошло, что имел в виду его брат, и цвет его лица с просто бледного сменился на серый. «Клёст, опустите ствол!» Алексей по-прежнему держал на мушке Сводного, повернув голову, и увидел приближающихся братьев Круминшей. «Как вы здесь оказались?» «Неважно. Важно то, что вы опустите пистолет, а мы заберем гражданина Харькова». «А, близнецы? Давненько не виделись». Впрочем, по лицу Зиновия можно было сделать вид, что появление Яниса и Петерца его, если обрадовало, то не слишком сильно, о чем свидетельствовал отнюдь неблагодарный взгляд в их сторону. «Отдайте оружие», – протянул руку Янис, подойдя к Алексею почти вплотную. «Но вот уж хрена вам лысого», – процедил он. «Эта тварь отсюда живой не уйдет». Клёст толком не понял, что произошло в следующее мгновение. Вальтер, который он только что направлял в грудь Сводного, вдруг оказался у дальней стены, а по запястью словно врезали металлическим прутом. «Ах ты ж, зараза!» Он схватился за ушибленное место, с сожалением наблюдая, как Петерс небрежно отшвыривает ствол ногой в угол комнаты. «Ситуация резко осложнилась благодаря этим двум олухам. И что теперь делать?» «По-прежнему мастера своего дела», — криво усмехнулся Зиновий. «Жаль, что ваши мозги для меня так же непробиваемы, как и мозги моего братца. Знают, кого посылать на дело. Что, цепные псы, довольны, что удалось выполнить поставленную руководством задачу? Небось, уже мысленно дырки колите под ордена, да вот только я в вашу сраную лабораторию возвращаться не собираюсь. Хватит, два раза уже побывал подопытной крысой». Он перевел взгляд на Алексея, теперь уже улыбка ушла с его лица, которое выглядело строгим и сосредоточенным. «Нет, не вернусь я к ним кукишем с маслом, а не Зиновия Харькова». «Да, ну имечко мне дали, а фамилия вообще полный улет. Как можно относиться к человеку с такими именем и фамилией, с симпатией? Он изначально обречен на то, чтобы стать изгоем. И тут еще мой дар, который в итоге обратился в мое проклятие». «Мой дар, мое проклятие», — повторил про себя Алексей. «И я сам также не раз думал о себе». «Да только что ж кривить душой, мои сверхъестественные способности на порядок слабее его. Хотя это еще с какой стороны посмотреть? Сколько преступлений было раскрыто с моей помощью, а сколько еще будет, если жив останусь? Так что рановато я себя принижаю». «Перебьются без меня!» – донесся до него сквозь собственные раздумья голос Сводного. «Слышали, церберы? Хрен вам с горчицей на бутерброд!» Зиновий, продолжая сидеть на подоконнике, обернулся и посмотрел на меня, после чего удовлетворенно хмыкнул. «Ладно, настало время прощаться. Извините, ребята, но у меня свои планы на ближайшее будущее. Устал я что-то бегать. А ты, брат», – перевел он взгляд на Клёста, – «делай, что должен. Может, еще успеешь». С этими словами Харьков оттолкнулся руками от подоконника и стал заваливаться назад. «Нет!» Янис и Петерс синхронно рванули вперед, но их пальцы успели зачерпнуть лишь воздух, в котором мелькнули ботинки опрокидывавшегося на спину человека. Пару секунд спустя снизу раздался глухой звук упавшего тела, разбавленный каким-то подозрительным треском. Круминши высунулись в оконный проем, а Алексей словно по наитию незаметно подобрал лежащий в пыли Вальтер, спрятав его снова под рубашку. После чего последовал примеру близнецов, втиснувшись между ними. Похоже, его Сводному конец. Зиновий, упав спиной вниз, напоролся на штырь арматуры, прошивший его грудь насквозь. Отсюда сверху Алексей видел, его брат еще жив, но осталось ему, судя по всему, недолго. Он опрометью бросился к лестнице и, перепрыгивая через две ступеньки спустя полминуты, оказался возле умирающего Харькова. Когда Алексей опустился перед ним на колени, тот еще дышал, захлебываясь пузырящейся изо рта кровью. Сводный нашарил пальцами руку брата, сжал его пальцы в своих и что-то прошептал. «Что?» – наклонился ниже Алексей. «Крестик верни». Мгновение поколебавшись, он надел сводному на шею медный крестик. Тот слабо улыбнулся, после чего веки его опустились, грудь опала, и Зиновий отошел в лучший из миров. А может и в худший, если ад действительно существует. Клёст высвободил пальцы из холодного рукопожатия брата, положил ладонь ему на лоб и закрыл глаза. В его голове мельтешили неясные образы. Несколько раз он даже мимолетно видел свое лицо. Оно было то белее мела, то багровое от едва сдерживаемой ярости. Затем Алексей усилием воли заставил обрывки памяти сводного сложиться в более-менее четкую картину. Пленка воспоминаний быстро перематывалась в обратную сторону. «Ага, вот оно, то, что надо». Несколько минут спустя он вышел из транса. Третий вход за несколько последних часов – его слегка покачивало, в глазах плавали разноцветные круги, но теперь Алексей четко знал, что ему делать. Рядом стояли Янис и Петерс. По их лицам нельзя было понять, какие эмоции они испытывают. Клёст догадался, что явно не положительные. «Я убегаю спасать близких мне людей», — сказал он. «Вы со мной?» «Нужно доложить ситуацию руководству и получить дальнейшие инструкции», — сказал Янис, доставая сотовый. «Эх, бюрократы!» Алексей вытащил у покойника из внутреннего кармана телефон Оксаны, бросил последний взгляд на близнецов и рванул прочь в сторону ворот. Меньше чем через минуту он уже поворачивал ключ в замке зажигания. Клёст до последнего выбирал между Оксаной и Митей и, лишь добравшись до ближайшего перекрестка, сделал окончательный выбор и свернул направо. Конечно, она возненавидит его после такого решения, но он ничего не мог с собой сделать. Тем более в глубине души теплилась надежда, что он все же успеет совершить невозможное. Только чудом гонка по просыпающемуся Поволжску обошлась без происшествий, хотя на одном из участков дороги гаишник пытался его тормознуть, отчаянно замахав жезлом. Клёст его попросту проигнорировал. До западной окраины города Алексей добрался через 20 минут. Завизжав тормозными колодками, автомобиль замер перед двухэтажным, зияющим выбитыми окнами бараком. Жильцов дома давно уже расселили, и он был предназначен на слом, однако сравнивать его с землей пока не спешили. Клёст рванул в сторону подвального пристроя, жестяная крыша которого косо спускалась к самой земле. С помощью предусмотрительно захваченной из машины монтировки сорвал замок, потянул на себя дверь и оказался внутри. Нашарил выключатель, пощелкал, однако дом, похоже, был давно обесточен. Пришлось воспользоваться встроенным в уже почти разряженный смартфон фонариком. Ступеньки уходили вниз метра на три, после чего начинался ровный земляной пол. Стены подвала были обложены древним красноватого оттенка кирпичом, и каждые несколько метров чередовались не менее древними дверями. Судя по всему, погреба были просторными, вмещавшими некогда всякую ненужную утварь и десятки банок с консервированными овощами. Сейчас же сверху свисали нити паутины, и чтобы не собрать их макушкой, приходилось идти, вобрав голову в плечи. Скудный луч фонарика метался впереди, едва освещая пол под ногами. Алексей молился про себя, чтобы аккумулятор в телефоне продержался как можно дольше, хотя бы еще несколько минут. Когда же кончится этот чертов коридор? Он то и дело порывался крикнуть, позвать Оксану. Однако, покопавшись в памяти Зиновия, помнил, что во рту у нее кляп, для надежности замотанный скотчем, и ответить ему она не сможет при всем желании. Кажется, это уже рядом. И все же, когда слабеющий луч выхватил из темноты Оксану, привязанную к деревянной опоре ржавой цепью, сердце отчаянно ёкнуло. «Милая, это я. Сейчас я тебя освобожу». Ее туго стянутые ноги по колено тонули в ветоши, пропитанной каким-то горючим составом. Здесь же стояла пластиковая канистра с бензином, которой был примотан скотчем некий загадочного вида прибор с циферблатом. Этот ублюдок еще что-то соображал и в таких вопросах. Начитанный был, сука. Первым делом он освободил ее от кляпа. «Алеша, Алешенька!» – всхлипнула Оксана. «Любимая, я знала, что ты обязательно придешь. А где Митя? Что с ним? Он увел Митеньку куда-то. Что он с ним сделал?» «Дорогая, спокойно, с Митей все будет нормально», – стараясь говорить ровно, сказал Клёст. «Сейчас я освобожу тебя, и мы отправимся за сыном». Он не хотел рисковать, пытаясь обезвредить устройство с часовым механизмом. Тем более, что даже из воспоминаний Харькова понять схему ему было довольно сложно. К чему такие сложности, если можно монтировкой сбить замок, которым были скреплены звенья цепи, удерживающие его любимую женщину возле столба в качестве пленницы? Несколько хороших ударов монтировкой, и через несколько минут Оксана оказалась на свободе. Первое, что она сделала, это кинулась к нему на шею с рыданиями. «Боже мой, Лешка, ты даже не представляешь, что мне пришлось пережить. Он снова вколол мне какую-то дрянь и затолкал в машину, а Митю посадил впереди, рядом с собой. Еще сказал ему, что мы поехали кататься, а с мамой он просто играет. Господи, что же мы стоим? Ты сказал, что с Митей все в порядке?» «Да, успокойся, милая, с ним все будет хорошо, и мы сейчас поедем за ним. Держи свой телефон, подсвечивай мне экраном, если фонарика нет, и бегом за мной». Оксана, выглядевшая весьма жалко в рваном платье, домашних тапочках и с синяком на скуле, бросилась следом. «Голову пригни на всякий случай», – крикнул Алексей, не оборачиваясь. «А то тут или лбом во что-нибудь заедешь, или всю паутину соберешь». Наконец они на свободе. Старина Форд по-прежнему стоит у входа. Клёст выудил из кармана ключи зажигания, забрался на водительское сиденье, изнутри открыл пассажирскую дверь – и Оксана тут же оказалась рядом с ним. «Куда мы едем?» «Садоводческое товарищество на окраине города. Минут за 30 домчим. У нас в запасе еще есть время. Не волнуйся, Оксанка, я знаю, что делаю». Глаза Оксаны расширились, она вцепилась в рукав Алексея, отчего-то руль дернулся, и машина едва не влетела в фонарный столб. «Ты что?» «Что значит «еще есть время»? Что ты имел в виду?» «Господи, да не переживай, спасем мы Митьку. Оксан, я сейчас не буду тебе ничего объяснять. Просто доверься мне, хорошо?» Оксана молча кивнула, хотя чувствовалось, что сдерживает она рвущуюся наружу эмоции с огромным трудом. Тут, правда, нарисовалась еще одна проблема. «Водитель автомашины Ford номер А933НК, немедленно остановитесь!» Раздался откуда-то сзади искаженный громкоговорителем голос. Пару минут Алексей мысленно пережевывал фразу, и только потом до него дошло, что это именно его транспортное средство имел в виду представитель ГИБДД, огласивший округу усиленным через динамик голосом. Похоже, давешний гаишник запомнил таки номера машины Алексея, доложил куда следует, и теперь на него объявлена настоящая облава. И что прикажете делать? Тормозить, тратя драгоценные секунды на объяснение? Кто его будет слушать, 100% заломят руки за спину, да еще и по физиономии настучат. Толку от того, что у него ксива внештатного сотрудника органов. Пока все прояснится, спасать уже будет некого. «Ну уж нет, врете, господа хорошие», – промелькнуло в голове. «Мы с вами обязательно пообщаемся, но только после того, как я сделаю все свои дела. Очень важные дела, на кону стоит жизнь ребенка, сына любимой мною женщины». А потому предлагаю устроить небольшое ралли по рассветным улицам Поволжска. Клёст утопил педаль газа до упора, одновременно выжимая сцепление и перекидывая рычаг коробки скоростей с третьей в четвертую позицию. Мотор взревел, словно раненый зверь, и четырехколесное изделие заокеанского автопрома, вполне вероятно собранное в России, понеслось по трехрядной полосе, заставив опешившего водителя, ехавшего параллельно «Опеля», испуганно притормозить. Висевшая в зеркале заднего обзора белая «Тойота» с синей полосой на боку стала резко уменьшаться в размерах. Впрочем, продолжалось это недолго. Вскоре преследователи начали хоть и медленно, но все же приближаться. «Да какие же вы настырные!» Клёст резко вывернул руль, сворачивая на второстепенную дорогу. Форд едва не пролетел поворот, вписавшись в него лишь в последний момент. «Немедленно остановитесь!» – снова раздалось из динамиков. «Это приказ, иначе мы будем вынуждены открыть огонь». «А ведь и правда откроют», – подумал Алексей. Впрочем, сначала наверняка начнут стрелять по колесам и вполне возможно даже попадут. В любом случае это грозит серьезной задержкой. Теперь-то после такой погони оскорбленные в своих лучших чувствах менты не станут миндальничать, повяжут, как пить дать, а заодно, глядишь, и пару ребер сломают. Да, веселая перспектива. Он покосился на Оксану, та, казалось, впала в ступор, глядела остекленевшим взглядом прямо перед собой, лишь изредка помаргивая, когда машину подкидывала на кочках или заносила на особо крутых виражах. Неожиданно пришедшая в голову мысль показалась ему на первый взгляд дикой, однако еще через пару кварталов, когда раздался выстрел, хотелось надеяться, что предупредительный в воздух, он понял, что это едва ли не единственно возможный в данной ситуации выход. «Оксана», – громко сказал он, вписываясь в очередной поворот, – «слушай меня внимательно. Оторваться от них нам, скорее всего, не удастся. Поэтому я сейчас остановлю машину и разыграю небольшой спектакль. Твоя задача – мне подыгрывать. Другого выхода нет, иначе мы просто не успеем спасти Митю. Ты меня поняла?» Она кивнула, и в ее взгляде при упоминании сына промелькнуло что-то отдаленно похожее на понимание. «Ой, не нравится мне твое состояние», – подумал Алексей. «Но придется тебе помочь мне, иначе...» Что будет тогда с мальчиком, если он не успеет, не хотелось даже думать. Между тем раздался еще один выстрел, и пуля вдребезги разнесла зеркало заднего вида. «Твою мать, снайперы! Специально, что ли, целились?» «Странно, что пока по колесам не стреляли». Однако это могло случиться в любой момент, поэтому Алексей резко принял к обочине и дал по тормозам. Не теряя ни секунды, он опустил на дверцы кнопку блокиратора, затем сунул руку за пояс и вытащил так кстати подобранный с пола на стойке Вальтер. «Любимая, помни, что этот спектакль спасет жизнь Митьки», – еще раз напомнил он. «Сделай испуганные глаза, большего я от тебя пока не прошу». Через несколько секунд рядом с Фордом притормозила «Тойота» дорожно-патрульной службы. Из машины выскочили двое в форме. Капитан, судя по всему, главный в этой паре, держал в руке Макаров и отчаянно матерился. Сержант-водитель был вооружен укороченным АК-47. «А ну, мать твою, на выход, быстро!» – прорычал капитан. Однако Алексей не думал выполнять приказ. Вместо этого он приставил ствол к виску Оксаны, немного приспустив со своей стороны стекло, и спокойно сказал: «Отойдите от машины, или я сейчас прострелю ей черепушку». «Что? Что ты творишь? Немедленно отпусти заложницу!» — проблеял капитан, и его лицо из пунцового тут же стало серовато-землистым. И в этот момент Оксана начала рыдать, по ее лицу текли самые что ни на есть натуральные слезы, а вдобавок еще раздались и истеричные рыдания. «Мне что, повторять для особо одаренных? У меня нет времени разговаривать с тобой разговоры. Ключ от замка зажигания свои машины мне быстро отдали. Или считаю до трех и спускаю курок. Один, два...» К счастью, капитан оказался понятливым. Начав снова багроветь от распиравшей его ярости, он кивнул сержанту, и тот бросил ключ в приспущенное водительское окошко. «Вот и отлично!» «А теперь вынужден с вами попрощаться. Если мы еще и встретимся, то немного в другой обстановке». «Это я тебе обещаю, тварь», – прошипел капитан. «Следующая встреча будет для тебя незабываемой». Продолжая держать правой рукой ствол у виска Оксаны, Алексей дал по газам. Жаль, зеркало заднего вида оказалось разбито. Нельзя было посмотреть на лица глядящих вслед гаишников. Только отъехав на квартал, он опустил Вальтер. «Да, представляю, какой теперь переполох поднимется», – подумал Алексей. «Не каждый день в нашем городе берут заложников». «Солнышко, милое, успокойся, все будет нормально», – он положил ладонь на бедро еще всхлипывающей Оксане. «Извини, что пришлось разыграть этот дешевый спектакль, но у меня не было другого выхода, и ты оказалась потрясающей актрисой». Постепенно слезы на глазах девушки высохли, и она даже нашла в себе силы улыбнуться. «Да какая я актриса! Мне на самом деле нужно было выплакаться, чтобы не сорваться в более серьезную истерику. И ты все правильно сделал, Леш. Нам сейчас в первую очередь нужно спасти Митю. Если понадобилось бы для этого стать настоящей заложницей, я и на это согласилась бы». «Какая ты у меня молодец», – сказал он. «Ничего, осталось совсем немного. Скоро будем на месте. У нас еще есть время, успеваем. Главное, верь мне, и все будет нормально». Мимо по-прежнему проносились серые прямоугольники домов, в некоторых окнах уже горел свет. Встретился и любитель бега трусцой, семенивший по тротуару навстречу летевшим спасать жизнь маленького человечка двум людям, за которыми уже мчалась новая погоня из двух спецмашин, легковой БМВ и небольшой крытый грузовичок «Собра». Но стрельбу больше не открывали, похоже, получили информацию о заложнице. Наконец они миновали пригород, и через несколько минут машина подъехала к закрытым воротам садоводческого товарищества. Чуть в отдалении держались преследователи. Видно было, дана команда не провоцировать стрельбу, чтобы не пострадала заложница. Бросив еще один взгляд в сторону полицейских автомобилей, Алексей подрулил к воротам с аркой из металлических прутьев наверху, по которой шла надпись из облупившейся краски «Вишенка». Забрехала собака, из приземистого деревянного домика появился, судя по всему, сторож, небритый мужчина лет 60. Выйдя через калитку, подошел к автомобилю и склонился к водительскому окну. На странный наряд Оксаны глянул с нескрываемым интересом. «У вас какой участок?» – хрипло спросил он, обдавая клёсто перегаром. Вместо ответа Алексей сунул ему под нос ствол пистолета. «Видал? При исполнении мы на территорию нам надо, а теперь посмотри назад. Видишь ментовские тачки?» Сторож прищурился, посмотрел в ту сторону, где припарковались преследователи. Выражение на лице мужика не изменилось, но интонация стала другой. «Да мне что, езжайте, коли надо. Сейчас только ворота открою». «И что случилось-то? Обокрали кого? Так я пару раз за нынешнюю ночь делал обход. Все вроде спокойно было». Алексей не стал ничего разъяснять, дав по газам. Перед его глазами стояла картинка, как Зиновий, сунувший давешнему сторожу крупную купюру, ехал здесь ночью, а в рассветных лучах солнца все выглядело совсем по-другому. Оксана должна была заметить тень растерянности на его лице, но промолчала, лишь только ободряюще сжала его колено. Впереди показался дачный домик с флюгером на крыше в виде жестяного петуха. И он тут же выудил из воспоминаний Харькова, ставшими теперь его воспоминаниями, эту мелькнувшую ночью в неверном свете фар птицу. Именно здесь нужно повернуть направо, а затем налево, и через два проезда остановиться у недостроенной дачи. Предчувствие его не обмануло, вскоре показался дом без крыши, окруженный яблонями с начавшими наливаться соком плодами и зарослями малины смородины. Он бросил Оксанке: «Идем», и, открыв закрытую на щеколду калитку, бегом рванул в сторону большого прямоугольного бака. Тот возвышался на четырех столбиках и походил на неведомое безголовое существо, покрытое ржаво-рыжей шерстью. Из торчавшего в полуметре над краем емкости крана вниз лилась тонкая струйка воды. Зиновий все правильно рассчитал, вероятно, до этого репетировал, засекая, как быстро вода наполняет бак. К тому же в это время на соседних участках еще никого не было, так что можно было не опасаться, что кто-то перекроет краны и тем более заглянет внутрь. «Где Митя?» – крикнула Оксана, бежавшая где-то сзади. «Я надеюсь, что он здесь и что с ним все нормально», – не оборачиваясь на ходу, ответил Клёст. Подтянувшись, он первым делом закрутил кран, и только после этого, внутренне опасаясь увидеть, что случилось непоправимое, заглянул в резервуар. «Жив!» По лицу Алексея расползлась глупая улыбка. Несчастный мальчик, связанный по рукам и ногам, залепленным скотчем ртом, стоял на дне бака, встревоженно глядя наверх. Даже он со своим диагнозом догадывался, что ему угрожает опасность. Вода парнишки доходила уже до подбородка, и, опоздая Алексей на несколько минут, все было бы кончено. «Ну что, что там?» — отвлек его от предполагаемого развития событий взволнованный голос Оксаны. «Жив наш Митька», — не скрывая облегчения, ответил Алексей и, больше рассчитывая на интонацию, чем на смысл сказанного, сказал мальчишке: «Все уже позади, не бойся. Ты молодец, вел себя как настоящий мужчина». На то, чтобы извлечь Митю из бака и освободить от веревок, ушла пара минут. Все это время Оксана крутилась рядом, чисто по бабье причитая и пытаясь хоть как-то помочь, а в итоге только мешая. Когда же мальчик был свободен, то произошло нечто, чего Клёст никак не мог ожидать. Митя обвил Алексея руками за шею и произнес только одно, но перевернувшее все внутри него слово – папа». Алексей и Оксана так и застыли с раскрытыми от удивления ртами. Затем, когда до Клёста дошел смысл сказанного мальчиком, он, прочистив осипшее горло, пролепетал. «Митя, ну-ка повтори, что ты сейчас сказал». Однако, если тот и был в состоянии что-то повторить, то просто не успел этого сделать. Неведомая сила опрокинула Алексея навзничь, а последовавший затем удар в челюсть на какое-то мгновение едва не лишил его чувств. В следующий миг Клёст все же успел откатиться в сторону, иначе тяжелый ботинок с высокой шнуровкой расплющил бы его лицо. Похоже, их преследователи зря времени не теряли. Приусадебный участок кишмя кишел представителями органов правопорядка, а самый рьяный из них едва не отправил Алексея в нокаут. Второй уже прикрывал телом девушку и ребенка, готовый пустить пулю в любого, кто покусится на их жизни. Судя по всему, операция по освобождению заложницы вступила в решающую фазу. «А ну отставить, мать вашу!» Зычный командный голос принадлежал никому иному, как невесть откуда явившемуся Мануйлову. Полковник, на этот раз почему-то одетый в форму, расталкивал совсем нехилых спецназовцев в стороны, словно атомоход мелкие льдины. Чуть позади держались давешние близнецы Янис и Петерс. Еще и Сизых мелькает на заднем плане, но ему с его габаритами поспешать было труднее. Подойдя вплотную, Евгений Игоревич покачал головой. «Ну и видок у вас, ребята». У Клёста, поднявшегося с земли и вытиравшего кровь из разбитой губы после всех случившихся событий, просто не было сил что-то ответить. Между тем полковник совсем уж поотически погладил мокрого Митю по голове, достал из кармана початый пакетик с орешками и зачем-то сунул его мальчику. «На-ка, малец, погрызи, а то поди изголодался». Алексей сам не знал, чего сейчас ждать от ребенка. Вдруг Митька возьмет, да и скажет спасибо, тем самым разбивая в пух и прах теорию о том, что аутизм неизлечим. Однако к мальчугану вернулось обычное для него отсутствующее выражение, с которым он и взял протянутый ему пакетик. «И вы уже здесь?» «Как-то ваши парни», – Алексей кивнул на близнецов, – «быстро меня вычислили на стройке». «Ничего удивительного, вашу машину отслеживали по маячку, который они же под днищем вашего Форда и установили чуть ли не в первый день. Только один раз батарейку меняли за это время. Извините, что так вот пришлось», – добавил он, глядя на нахмурившегося Алексея. «Но вы должны понимать специфику нашей работы. Рад, что вам удалось спасти близких, и очень огорчен, что Харькова не удалось взять живым». «Живым? Ну уж нет, чтобы он снова сбежал и принялся за старое. Тем более он предоставил мне выбор, спасти либо Оксану, либо Митьку. Так что по-другому поступить я не мог. Только пристрелив сводного, я мог отсканировать ему память и узнать, где он держит пленников, для которых уготовил смерть. А ваши люди этому едва не помешали. Оксана должна была сгореть заживо, подожженной устройством с часовым механизмом. А Митька, вон, сами видите, едва не захлебнулся». Полковник крякнул, почесав макушку под сдвинутой на лоб фуражкой, затем махнул рукой. «Честно говоря, может, так оно и к лучшему. Если по мне, то нет человека, нет и проблемы. Да его и человеком назвать можно было с натяжкой. Кстати, это вы правильно сообразили, что Харькова нужно просканировать. А в заложнице ее зачем брали? Не знал, как еще от преследователей избавиться. Каждая минута была на счету. Вот мы и разыграли спектакль». «Эк, шустрый парень!» Хотя, пожалуй, версия с захватом заложницы была единственно верной, иначе развели бы волокиту с выяснением личности, а пока все прояснилось, пацан бы точно утоп. Жаль, конечно, что не удалось кукловода взять живым. Снова вернулся к наболевшему полковник. А с другой стороны, слишком уж своенравный был тип, ни в какую не хотел работать на благо родного государства. «В общем, я похлопочу, чтобы уголовное дело на вас не заводили». «Спасибо. И это... маячок снимите?» «Ну, да, конечно. Янис, давай-ка сними прибор, он все-таки казенный. А вы, Алексей, не хотите в Москву перебраться? Будете работать в элитном отделе, к тому же могу попробовать выхлопать для вас офицерскую должность. Соглашаетесь? Оклад станете получать не в пример той подачки, которую у вас местные органы прикармливают. Да и с жильем поможем». «Спасибо за предложение, товарищ полковник. но я пока все же не готов сразу так круто менять свою жизнь. В себя хоть дайте прийти». «Ну, никто вас не торопит. Отдохните, подумайте. А если что и надумаете, вот моя визитка. Кстати, медицинская помощь нужна? А то вон бригада за нами увязалась. Все как положено». «Если только Митька переохладиться мог», – ответил Алексей, кидая взгляд на Митю, методично отправляющего в рот орешек за орешком. Эпилог. Из-за июльской жары и засухи листья желтеть начали рано. И сейчас, в первой декаде августа, странно было видеть, как сухая листва лениво кружится над могилами нововосточного кладбища, падая на ухоженные и не очень захоронения. Мужчина, молодая женщина, девушка и мальчик лет 6 стояли перед розовой мраморной плитой. Во взглядах взрослых и девушки сквозила легкая грусть. Мальчик же равнодушно наблюдал за большой черной птицей, сидевшей на соседнем памятнике. Ворона косилась на пришельцев таким же темным глазом, прикидывая, оставят ли они ей чем-нибудь поживиться. И немного опешила, когда ребенок, незаметно от взрослых, неожиданно ей подмигнул. Пронзительно каркнув, птица сорвалась с насиженного места и взмыла в воздух. Мужчина посмотрел ей вслед, наморщив лоб. В этот момент его посетило чувство дежавю. Он был здесь несколько месяцев назад, спасая женщину, которая сейчас стояла рядом с ним. И также каркала ворона, только в тот раз она, кажется, взлетела с могильного холмика, а не с надгробия. Как будто целая жизнь прошла. Дело о Зиновии Харькове разбиралось на самом высоком уровне, и Алексею пришлось наведаться в Москву, где он держал ответы перед гражданскими и перед людьми с генеральскими погонами. Сорокин, кстати, тоже на разбор полетов подтянулся, как он сам выразился, из простого любопытства. Хотя Клёст ему не поверил. Из-за своей специфичности широкой огласке дело не подлежало. Алексей же, хоть орденов с благодарностями не получил, но и наказание за убийство сводного, как и обещал Мануйлов, его обошло стороной.